Рядовой Селищев. О гибели Селищева мы узнали со слов Петра Марковича. Вот что он рассказал. Селищев скакал впереди. Он себя считал виноватым в том, что не уберег Капустина, потому торопился. Когда выехали на ту злосчастную поляну, где интендант, по его словам, оставил тело Капустина, дорогу вдоль и за дальним поворотом начал простреливать пулемет. Петр Маркович успел повернуть коня за кусты орешника, пулеметчик его не заметил. Во враге он спешился, привязал коня, затаился, погодя приполз. Селищев был уже мертв, когда он тащил его за ремень во враг. Вот и вся история. Родом Селищев был откуда-то из тех мест, считай, на родине погиб.